Я обернулся и увидел довольно полного и представительного господина, говорящего с едва уловимым акцентом. Я слез с сиденья и, перешагнув через барьер, обратился к говорившему. «Вы, наверное, господин Шуль, хозяин этого прекрасного магазина?» «Совершенно верно, Михаил Эрнстович Шуль, с кем имею честь беседовать?» Не стал тот изображать из себя знатного господина. «Щербаков Алексей Сафронович», — представился я, изобразив почтительный полупоклон. Михаил Эрнстович хотел что-то сказать, но вдруг вытащил из кармана газету и, развернув ее, показал мне. «Прошу меня извинить за бестактность, но это про вас здесь написано, разрешите взглянуть?» Протянул я руку за газетой. «Извольте», — с готовностью сказал Шуль и отдал мне газету. А ничего так, оперативненько сработали столичные газетчики, и даже фотографии напечатали. Я быстро просмотрел довольно пространный репортаж о вчерашних полетах в присутствии самого государя-императора. Ну, про меня здесь очень коротко, в основном про его высочество Георгия Александровича и пилотессу Екатерину Балашову. Вон даже государю уделили меньше внимания, чем им, — скромно сказал я. Михаил Эрнстович вдруг порывисто шагнул ко мне и проговорил: «Позвольте пожать вам руку, господин Щербаков». Забавно, слава на меня прямо-таки обрушилась, но я ею не загордился и охотно протянул ему руку, которую он почтительно пожал. «А эти молодые люди, что ружья рассматривают, тоже с вами?» — указал он на веселую компанию моих друзей. «Это уважаемый Михаил Эрнстович и есть пилоты, покорители воздушного пространства», — пафосно ответил я. «А где же ваша бесстрашная пилотесса?» — спросил он, разглядывая парней. «Екатерина Балашова барышня, конечно, эмансипированная, но охотой не увлекается и оружием не интересуется. Поэтому она с нами не поехала. Жаль, очень хотелось бы с ней познакомиться», — с сожалением произнес владелец оружейного магазина. Потом добавил: «Господин Щербаков, если я здесь табличку повешу, что мой магазин посетили такие знаменитости, как вы и ваши друзья, вы возражать не будете?» «Возражать не буду, но я вам предложу табличкой не ограничиться. Зовите фотографа, и мы все с вами в центре сфотографируемся на фоне одной из ваших витрин. А чуть позже я и пилотессу нашу приведу, и вы тоже с нею сфотографируетесь. Вот и повесите рядом с табличкой эти фото с нашими автографами. Ну как вам мое предложение?» «Заманчиво, но я полагаю, вы за это что-то от меня потребуете?» «Да сущую безделицу. Вы предоставляете нам скидку на наши покупки, а мы способствуем рекламе вашего товара». «Скидку? И на какую же скидку вы согласны?» «На существенную, любезный Михаил Эрнстович, но и чтоб вам не в убыток. Особенно мне хотелось бы получить скидку вот на этот пулемет. Прошу прощения за любопытство, но для чего вам пулемет?» «Ишь, какой любопытный господин этот Михаил Эрнстович Шуль. Не могу же я ему сказать, что хочу приспособить эту машинку на самолет. А то читал, что в начале Первой мировой войны пилоты палили друг в друга из револьверов, а легендарный Нестеров погиб, протаранив вражеский аэроплан. Разумеется, для коллекции, любезный Михаил Эрнстович. Видите ли, я коллекционирую оригинальное оружие, и творение господина Максима будет самым ценным приобретением». Похоже, Михаил Эрнстович мне не поверил, но согласился на скидку, хотя торговался при этом отчаянно и с видимым удовольствием. Но, в конце концов, мы с ним пришли к согласию, что, по словам электрика Мечникова, есть продукт непротивления сторон, и я стал обладателем пулемета с двумя лентами и полутысячей патронов. «Немтырь, тебе зачем пулемет? Он же медведя на куски порвет. Ни шкуры, ни мяса. Пригодится, Архипка. Так его только тору и таскать, да и то, ему тяжко будет. Пулемет на санях возит, а лучше на бричке. Тачанкой зовут. А как, быстро ты, еще и в благородие не вышел, а уже собрался охотиться, сидя в санках», — рассмеялся тот. «Зато представь только, какую толпу медведей можно за раз пострелять. За 5 секунд вылетит 50 пуль, море грохота, огня и дыма. Тут не только зверь дикий, даже человек ко многому привычный, и тот ошалеет. Да где же ты такую толпу найдешь? Разве что на нерест рыба идет и косолапые на речке охотятся, в ряд стоят. Антарктида была открыта 16-28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошли к шельфовому леднику в точке 69 градусов 21 ю, ш, 2 градуса 14 з, Д. Район современного шельфового ледника Биллингсгаузена. Русские мореплаватели назвали обнаруженную землю Льдиный материк. Антарктическим материком ее окрестил в 1840 году американский морской офицер и исследователь Чарльз Уилкс, руководивший в 1830-х годах картографическим департаментом ВМС США. Впервые весь материк был изображен на карте английского океанографа Джона Мерриа в 1886 году с надписью «Предполагаемый антарктический континент». Первое официальное использование названия Антарктида в качестве названия континента в 1890-х годах приписывается шотландскому картографу Джону Джорджу Бартоломью. Фаддей Фаддеевич Биллингсгаузен, нем. Фабиан Готлиеб Бенемин вон Биллингсгаузен. 18-29 августа 1779, мыса Лахитагузи, остров Эзель, Лифляндская губерния, 13-25 января 1852, Кронштадт, Санкт-Петербургская губерния, русский мореплаватель, адмирал, 1843, один из первооткрывателей Антарктиды, действительный член Русского географического общества с 19 сентября, 1 октября, 1845 года. Михаил Петрович Лазарев, 3-14 ноября 1788 год, Владимир 11-23 апреля 1851 год, Вена, похоронен в Севастополе, русский флотоводец и мореплаватель, адмирал, 1843, кавалер орденов святого апостола Андрея Первозванного, 1850, и святого Георгия 4 класса за выслугу лет, 1817, командующий Черноморским флотом и один из первооткрывателей Антарктиды, один из основателей Новороссийска, 1838, мир охоты, 21 век, Москва, глава 24, дуэль в Москве обошлась Фролу Никитичу Хрунову дороговато, чуть было не упекли его тамошние полицейские чиновники в узилище надолго, хорошо, что противник его, этот вздорный полячишка, не умер в больничке. Выходили его доктора, и это помогло немного разрядить обстановку. Но все равно пришлось задействовать все свои связи, потратить кучу денег и уезжать из Москвы от греха подальше. Конечно, надо было бы домой в Томск податься, но там был убит его давний подельник Ефим Голубцов. А это означало, что кто-то начал охоту на его людей. Собственно, и дуэль эта наверняка была подстроена его врагами и конкурентами. Поэтому Хрунов и надумал пока в столице отсидеться, а может даже на время и за границу уехать, или в своем таежном дворце скрыться. Но это означало бы, что он испугался, а он не испугался, скорее всего, разозлился и решил, что нужно вспомнить молодость. Когда они с Ефимом буквально выгрызали свое место под солнцем, тогда они не знали сомнения и жалости. Многие их враги сгинули в бескрайней сибирской тайге, а вот теперь старого подельника нет. Видно, разжирел Ефимка, нюх потерял, вот и грохнули его. По приезду в Санкт-Петербург Фрол Никитич дал телеграмму своему управляющему Золкину, чтобы тот нашел замену Голубцову и пусть тот попытается разузнать, кто убил Ефима. Золкин в ответной телеграмме сообщил, что такой человек найден и скоро будет в столице. Хрунов немного не понял, зачем тому ехать в столицу, если убийство произошло в Томске, но заморачиваться этим вопросом не стал, решив, что если тот к нему едет, то значит, уже что-то разузнал и эти сведения по телеграфу не передать. Ну и правильно. А пока надо навестить старого знакомого Сан Саныча. Александр Александрович Кривицкий был человеком, сведущим в столичных хитросплетениях, и будет не худо узнать у него последние столичные новости, ну и расслабиться немного, после московских мытарств. Тем более, что Сан Саныч и сам большой охотник до развлечений, особенно за чужой счет. Хрунов глянул на часы. Ехать к старому приятелю было еще рановато, и Фрол Никитич решил заглянуть в магазин «Мир охоты», посмотреть оружейные новинки, прикупить что-нибудь оригинальное для себя, ну и для подарков нужным людям. Новинки оружейного рынка и старые, но богато украшенные орудия убийства животных вполне годились для налаживания и поддержания отношений с власть придержащими. В мире охоты был полный выбор всего необходимого, так что незаметно Хрунов погрузился в процесс выбора огнестрела и клинков. От собственных мыслей его отвлек разговор молодых парней, явно не местных, да еще звали они друг друга очень странно. Они, смеясь, рассуждали, сколько медведей можно подстрелить за раз из пулемета. Возле них, к своему удивлению, он увидел полицейского чиновника, с которым имел беседу по приезду в столицу. Этот с виду добродушный господин вежливо, но твердо предупредил его о недопустимости всяческих дуэлей в стольном городе. Прудников Иван Николаевич, вспомнил он имя этого господина. «Мое почтение, Иван Николаевич, а вы?» Хрунову было тяжело сформулировать вопрос, уж больно ситуация была из ряда вон выходящая. Меньше всего он ожидал увидеть этого полицейского здесь с этими. «Кто эти молодые люди?» «Мое почтение, фрол Никитич», улыбнулся полицейский. «Позвольте представить вам молодого, но очень талантливого человека из ваших краев, Алексея Сафроновича Щербакова, изобретателя и предпринимателя». Один из молодых людей, участвовавших в разговоре, сделал шаг вперед. Хрунов фрол Никитич, золотопромышленник и предприниматель, владелец приисков и пароходов, автоматически ответил миллионер. «Очень приятно познакомиться и увидеть вас вживую», улыбнулся молодой человек, глядя на него с характерным прищуром, как будто сейчас выстрелит. «Вы знакомы?» – насторожился Плотников. «Заочно, только заочно», – ответил молодой человек, не отрывая от фрола Никитича холодного и пристального взгляда, отчего Хрунов живо представил на месте толпы медведей себя с охранниками. Поймав себя на том, что его несколько настораживает этот взгляд, Хрунов также пристально и внимательно стал разглядывать стоящего перед ним очень молодого парня. «Так вы, молодой человек, изобретатель», наконец прервал чуть затянувшуюся игру в гляделки Хрунов. «И что же вы, позвольте полюбопытствовать, изобретаете?» «Нельзя сказать, что я изобретатель. Я подаю идеи и финансирую, а основную работу делают барнаульские инженеры», неожиданно улыбнулся парень. «А изобрели мы пока только две стоящие вещи. Кстати, вам как хозяину приисков они могут очень пригодиться». «И что же это за вещи?» спросил Хрунов. «Мотор и беспроводной телеграф», все с той же обескураживающей улыбкой ответил тот. «И чем же они мне могут помочь в добыче золота?» недоумевающе спросил золотопромышленник. «Мотор – вещь универсальная, его много куда можно приспособить. Вон тот господин, его фамилия Сухов, приспособил его на телегу и у него получился автомобиль. На прииске можно с его помощью подавать воду в нужное место. Да мало ли что еще можно придумать. А беспроводной телеграф можно использовать на любом даже далеком прииске, чтобы передавать сообщения или приказы». «Да как же без проводов-то?» – удивился фрол Никитич. «С помощью радиоволн», – еще более непонятно объяснил этот странный парень. «Да что это мы в магазине об этом разговариваем? Вот возьмите». Протянул он визитку и добавил. «Если надумаете со мной встретиться, то Иван Николаевич вам поможет найти меня. А сейчас прошу извинить. Дела, знаете ли». Он обозначил поклон и, кликнув своих друзей, отправился на выход. Хрунов смотрел вслед этой странной компании и старался понять, чем же зацепил его этот еще, по сути, зеленый юнец. Ничего не придумав, махнул на все эти непонятки рукой и отправился туда, куда и собирался до посещения магазина. Следующие два дня слились для Хрунова в одну грандиозную пьянку с походами по борделям, плясками голых девок на столах и прочими излишествами, которыми он вознаграждал себя за московскую отсидку в камере с уголовниками. Приятель Сан Саныч пытался за ним всюду поспевать, но потерялся в каком-то кабаке или борделе. Однако утро третьего дня встретил фрол Никитич у себя в номере. И утро было тяжелым, ну то есть утро-то было вполне прекрасным. Солнышко светило и птички чирикали за окнами, но голову оторвать от подушки было очень тяжело. Вставать не хотелось, а вставать было нужно. А тут еще Ванька ввалился к нему с телеграфным бланком. Хотел было прогнать его, но тот запричитал. «Фрол Никитич, вы же сами приказали телеграммы из Томска немедля вам подавать. Давай сюда». Но взяв бланк, он понял, что прочитать текст не сможет. Дрожали руки и буквы расплывались в одну нечеткую линию. «Ладно, читай, сукин ты сын». Слабо махнув рукой, приказал Хрунов и вернул листок прислужнику. Тот подчинился, и фрол Никитич узнал, что сегодня ему предстоит встретиться с человеком, которого Золкин прочил на место покойного Голубцова, а тот должен был прибыть в столицу с важными вестями. «Ванька, давай рассол, может опохмелиться, к черту, голову свежей иметь надо, рассолу, живо». Сей секунд Ванька шмелем вылетел из комнаты и появился со стеклянной банкой свежего огуречного рассола. Хрунов активно задвигал кадыком, стремясь восстановить водно-солевой баланс в организме. Чуть подправив здоровье, пошел в ванную, где довольно долго лил себе на голову холодную воду, умывался и разглядывал в зеркало свою помятую и заросшую неопрятной бородой физиономию. «Ванька, готовь бритву!» — к крикнул он, выходя из ванной. Но тот, уже зная свои обязанности, дожидался его с приготовленными принадлежностями для бритья. Увидев это, Фрол Никитич привычно хмыкнул и уселся на приготовленный расторопным прислужником стул. Умытый, побритый и щедро обрызганный французским одеколоном, Фрол Никитич потребовал одеваться, но, поглядев на принесенный Ванькой костюм, нашел его непригодным и приказал вынуть из кармана все находившиеся там безделушки, костюм отдать в чистку, а ему принести другой. Выполняя приказ хозяина, Ванька стал выкладывать на стол различные мелочи, нашедшиеся в карманах. Вытащив из нагрудного кармана бумажник, уронил на пол картонный прямоугольник, визитку. Подняв, прочитал вслух фамилию «Щербаков Алексей Сафронович», после чего протянул визитку хозяину. Тот машинально взял и несколько секунд с недоумением смотрел на нее. Наконец вспомнил о встрече в охотничьем магазине с молодым сибиряком-изобретателем. «Щербаков, Щербаков», — пробормотал он, вспоминая, где еще он мог слышать эту фамилию. «Вам довелось с самим Щербаковым познакомиться?» — неожиданно встрял Ванька. «Ты-то откуда про него слышал?» — в раздражении пробурчал Хрунов. «Так о нем все газеты пишут. Изобретатель летательного аппарата, покоритель воздушного океана, со своими друзьями совершил показательный полет в присутствии государя-императора, а также спустился вместе с двумя аэронавтами с огромной высоты на приспособлениях, называемых парашютами, и ведь не убились», — восторженно прокомментировал данное событие Ванька. «Газету мне и быстро». Хрунов даже о болезнях своих забыл. Принесенную Иваном газету сначала быстро просмотрел, потом внимательно прочитал все, что там было написано об этом парне и его друзьях. Поразило то, что великий князь Георгий Александрович мало того, что совершил полет на паралете, которым управляла девка, так еще и вознамерился сам стать пилотом. «Ох, ты, туды тебя в качель, пилотисса!» — пробормотал Фрол Никитич, рассматривая нечеткие газетные фотографии и раздумывая о знакомстве с этим ловким парнем Алексеем Щербаковым. «Что вы сказали, Фрол Никитич?» — влез с вопросом прислужник, про которого он позабыл. «Пошел вон, мне подумать надо». С похмелья мыслительный процесс сдавался с большим трудом, но вспомнил, почему фамилия Щербаков ему показалась знакомой. Томский сыщик Павел Кондратьевич Жернаков рассказывал о каком-то киржаке с такой фамилией, якобы тот был в Барнауле, когда Ефима обнесли. А этот бойкий малый, по словам Прудникова, тоже оттуда же. Что там говорил еще Жернаков? Жаль, что сам не слишком вникал в это дело, положившись на Ефима. А не этот ли малый Ефима на тот свет отправил? Вдруг пришла ему в голову мыслишка. Вспомнился также пристальный и очень нехороший взгляд этого молодца, там в магазине. Да вряд ли, молод больно, успокоил себя Хрунов. Так ничего особенного не надумав, решил дождаться томского посланца, который, возможно, прояснит дело с насильственной смертью Ефима. А теперь, пожалуй, надо позавтракать. Хотя какой завтрак, посмотрел он на часы, время как раз обедать. От обедов в ресторане, он вернулся в номер и потребовал у Ивана добыть газеты, где говорилось о его новом нечаянном знакомце. Расторопный прислужник приказ выполнил и принес несколько разных газет. Ничего нового о Щербакове он из газет не вычитал. Все газеты сообщали о барнаульском изобретателе и его друзьях одно и то же, по-разному расцвечивая и трактуя те или иные стороны их полетов и общения с августейшим семейством. А вот в одной особенно поганой газетенке он увидел статейку о себе. Некий писака, скрывший свою фамилию под псевдонимом Н.Е., злой, глумливо описывал его московскую дуэль, последующую отсидку в казенном доме и бегство в столицу. Предъявить этому писаке он ничего не мог, поскольку фамилия его не была названа, а начать с ними разборки – значит выставить себя в еще более смешном и нелепом свете, но испускать им это он тоже не собирался. Пожалуй, первым заданием заместителю Голубцова будет выяснить личность этого барзаписца и примерно наказать, чтобы знал, на кого лаять. Отбросив поганую газетенку, Фрол Никитич хотел было позвать Ивана, но тот сам зашел. «Прибыл человек из Томска. Уверяет, что вы его ожидаете», — объявил он. «Кто таков? Прохор Шаркунов его зовут. Пусть войдет». Вошедший довольно молодой бритый парень был ему знаком. Фрол Никитич видел его в команде Ефима. Оглядев почтительно поздоровавшегося парня, он сказал: «А ведь я тебя знаю. Ты, Щелкан». Тот утвердительно кивнул и всем своим видом показал, что готов исполнять все приказы Хрунова. Одобрительно оглядев молодца, Фрол Никитич произнес: «Ну, рассказывай, с чем приехал». «Выяснили, кто Ефима убил». «Там выяснять ничего не пришлось. Гребень его убил». Гребень, попытался вспомнить он когда-то слышанную кличку. Петухов Макар его зовут. Он был помощником у барнаулского Ивана по кличке Сыч. После того, как Сыча убили, Гребень с двумя приятелями укрылся в селе Брюханово Кузнецкого уезда. Ефим Гордеевич решил их там прищучить, но, видимо, тех кто-то предупредил, и мы только одного из них взяли, Лаптя. Гребню с Кривым удалось скрыться. Мы Лаптя поспрашали насчет того, кто Ефим Гордеевича в Барнауле обнес, но Лапоть все отрицал, да еще грозился, что Гребень так все это не оставит, и мол, вам с Ефимом Гордеевичем надо теперь его опасаться. Вот как, а мне Ефим ничего не сообщил, сердито сказал Хрунов. Ефим Гордеевич отнесся к этой угрозе пренебрежительно, как оказалось, напрасно. Подкараулил его Гребень и ножом в печень пырнул. Гребню и на этот раз удалось скрыться, но его теперь и полиция разыскивает. Попадется рано или поздно. Что же вы Ефима, то не уберегли, в сердцах сказал Фрол Никитич. Меня не было в Томске. Я, по поручению Ефима Гордеевича, в Барнауле следил за староверами Медовым и Анучиным. Кроме того, пытался разузнать, кто такой Сивый, и чего там делали эти двое. Переключился на новую тему Хрунов. Встречались с Щербаковым Сафроном, а после организовали с ним совместное дело. Масло поставляют в Англию через торговый дом Гучковых. Погоди, как ты сказал, Щербаков Сафрон? Поморщившись, переспросил Фрол Никитич. Ну да, Щербаков Сафрон Тимофеевич, подтвердил Прохор Шаркунов. Хрунов вынул из кармана визитку и, прочитав фамилию и имя владельца, хмыкнул. Подав визитку Прохору, спросил: а вот этот молодец, выходит, его сын? Тот, взяв картонный прямоугольник, повертел его в руках и неожиданно сказал: не сын, внук. Его раньше звали Забродин Алексей Иванович. Значит, он и к вам уже сумел подобраться, озабоченно произнес Щелкан. Ничего не понимаю, разъясни, приказал хозяин. Рассказ Прохора о барнаульских делах этого шустрого малого Забродина Щербакова удивил и заставил задуматься. Особенно, когда Щелкан поведал о том, что никакого Сивого в Барнауле нет, а от его имени дела творил как раз этот Алексей Забродин, который после покушения стал Щербаковым. Так ты хочешь сказать, что Ефима ограбил этот Забродин, Щербаков? Доказательств никаких нет, но мне кажется, что это он обнес Ефима Гордеевича и на Сыча его натравил. Умный, дерзкий и бесстрашный тип этот Забродин. И друзья у него такие же. А теперь он, значит, в столицу перебрался, задумчиво произнес Прохор. Так у тебя все или еще какие новости есть? Спросил Хрунов. Господин Золкин велел вам передать, чтобы вы опасались Гребня. Он боится, что тот и на вас нападет. Поэтому и прислал нас сюда. Так ты не один, что ли, приехал? Удивился Хрунов. Нет, со мной еще трое. Велено вас уберечь от этого Гребня. Хорошо, вы пока тут в гостинице устраивайтесь. А мне подумать надо. Зайдешь, как устроитесь. Деньги-то есть? Поинтересовался хозяин. Пока есть, на обустройство хватит. Тогда иди. Новости, рассказанные Щелканом, заставляли задуматься. Гребень, который, возможно, уже здесь, в Петербурге, его не слишком обеспокоил. Не он первый жаждет ему ножичек в спину воткнуть. Много их было, все сгинули, и этот отправится следом. Теперь, когда он предупрежден об опасности, Гребень к нему не подберется, тем более Щелкан со своими рядом будут. Какая-никакая, а все-таки охрана. Это Ефим расслабился, вот получил ножичек в печень. С ним этот номер у Гребня не пройдет. А вот знакомец этот непонятный напрягал. Хотя если это он награбил Ефима, то это означает, что никакого заговора против него нет, а есть просто стечение обстоятельств. И Ефим зря тогда поднял волну. Эх, Ефим, Ефим, сильно уж напакостил тот напоследок. А вот, что с этим Щербаковым делать? Визитку свою тот не зря дал. Скорее всего, какой-то умысел имеет. Да какой умысел? Невесело усмехнулся Фрол Никитич. Денег будет просить на свои проекты. А с другой стороны, почему бы и не поучаствовать в производстве этого таинственного телеграфа или летательных аппаратов? Если же еще и великий князь Георгий Александрович примет в этом участие, то перспективы интересные намечаются. Фрол Никитич вдруг поймал себя на том, что мучившие последнее время ощущение какой-то бесполезности его бытия, заставлявшие его делать всякие глупости вроде золотых визиток, исчезло, и как в молодости захотелось чего-то добиться. Горизонты новые открылись, усмехнулся он и решил, что нужно обязательно с этим изобретателем встретиться. Алексей Щербаков и Фрол Хрунов – два хищника, два капиталиста. Каждый из них представляет опасность для другого, можно сказать, смертельную опасность. Но, Покушение одного из них на другого гарантированно влечет большие проблемы. У попаданца знакомство с царем и громкие изобретения, у золотопромышленника звериное чутье, опыт, сильные связи с влиятельными людьми и миллионы рублей капиталов. Мирное сосуществование выгоднее, а еще выгоднее взаимные интересы и работа. Щербакову пригодятся капиталовложения Хрунова, это сильно сэкономит время. Хрунову пригодится выход на императорский двор и лично на правителя империи. Сколько было царей и царедворцев, сколько было миллионеров, меценатов, династий, много, очень много. Вот только в самый обычный учебник истории, который читают школьники, попали считанные единицы. У Алексея Сафроновича крайне редкий и дорогой товар для фрол Никитича – попасть на страницу учебника истории. Что хочет человек? Ответ на этот вопрос многообразен, ведь люди разного материального достатка, разного социального положения и опыта прожитых лет. У людей разное воспитание, разные жизненные пути и разные цели, которые меняются со временем. Пирамида Маслоу – это модель человеческих потребностей в виде пирамиды, предложенная американским психологом Абрахамом Маслоу. Еще одно название пирамиды Маслоу – иерархия потребностей. Абрахам Маслоу, Англ. Абрахам Маслоу Фемзло. 1 апреля 1908, Нью-Йорк. 8 июня 1970, Менло Парк, Калифорния. Американский психолог, основатель гуманистической психологии. Глава 25. Встреча в охотничьем магазине с Хруновым, золотопромышленником и миллионщиком, была совершенно неожиданной. Когда Иван Николаевич представил меня довольно высокому плотному господину в отлично сшитом костюме с несколько обрюзгшим лицом и колючим взглядом неопределенного цвета глаз, то я невольно шагнул вперед и услышал: «Хрунов Фрол Никитич, золотопромышленник и предприниматель, владелец приисков и пароходов». «Так вот ты каков, Хрунов Фрол Никитич, олень северный». Я поймал себя на том, что очень невежливо и пристально рассматриваю стоящего передо мной человека. Тот сначала удивленно, но потом также пристально стал смотреть на меня, но, не выдержав игру в гляделки, заговорил первым. Я что-то отвечал, но видел перед собой уверенного и очень опасного человека. Этого монстра я самонадеянно хотел потрогать за волосатый сосок. Конечно, сейчас это не тот сибирский бандит и отморозок, каким он, несомненно, был в молодости. Богатство и благоприобретенный налет цивилизованности несколько завуалировали его сущность, но его выдавал взгляд, взгляд безжалостного хищника. Хотя, может быть, мне все это померещилось, но в любом случае мне бы не хотелось встретиться с ним на узких таежных тропинках. А с другой стороны, неплохо бы как, то привлечь этого нувориша в качестве инвестора. Денежки мои тают с быстротой неимоверной, а от государства в лице императора я пока не вижу никакого интереса к моим начинаниям, что в области беспроводной связи, что и в самолетостроении. А тут вот живые денежки, которые этот, выражаясь языком Миши Негуревича Шлемазл, тратит совершенно впустую. Поэтому я на всякий случай обаятельно улыбнулся и рассказал нуворишу о своих изобретениях и даже всучил визитку. Довольно толстый намек на мою заинтересованность в его деньгах. Ладно, наживку забросили, будем ждать, а вдруг клюнет эта акула сибирского бизнеса и вложит денежки в мои будущие заводы. Ну, а если не клюнет, значит не судьба мне разжиться его деньгами, а ему выжить. Я ведь помнил, что случилось с подобным товарищем в моем мире, несмотря на все его способности. Загнали того конкуренты в его собственный таежный дворец и сожгли, а тут с моей помощью может еще и побарахтается. Сам же я, несколько самонадеянно ожидая аудиенции у самого императора Всероссийского, времени зря не терял. Прошелся по столичным заводам, кое-что прикупил, а кое-что приглядел на будущее из заказанного инженерами. Очень уж не нравилась мне убогость оборудования мастерской при сереброплавильном заводе. Хотя до отмены кабинетских ограничений мне вряд ли позволит построить в Барнауле что-нибудь серьезное. Но отмена грядет и вполне возможно, что мне удастся получить какие-либо преференции от самого государя-императора. Демонстрация радиотелеграфа в Императорской Санкт-Петербургской академии наук прошла вполне успешно, хотя некоторые убеленные седыми бородами и бакенбардами академики попытались усомниться в существовании радиоволны радиосвязи, но Виктор Черников оказался на высоте и отмел все нелепые претензии почтенных старцев, написав на доске целый ряд формул и изобразив какой-то график. Его очень горячо поддержал и Александр Степанович Попов. Если вдвоем они и не всех убедили, то замолчать наиболее упертых заставили. А это означало, что господа академики дадут вполне положительное мнение о проведенных испытаниях. После того, как ученые мужи оставили нас и пошли совещаться, ко мне подошел довольно молодой мужик во флотском мундире и с кортиком на боку. Флаг офицера Бергард Андрей Августович. Представился он. Щербаков Алексей Сафронович, вежливо отзеркалил я. Скажите, господин Щербаков, можно ли увеличить дальность передачи сигналов вашего радиотелеграфа? Без всяких расшаркиваний он перешел к сути интересовавшего его вопроса. Разумеется, можно, и мы уже над этим работаем. А вы, я полагаю, представитель флота? Да, адмирал Шестаков по просьбе директора департамента полиции направил меня сюда, чтобы оценить возможности вашего изобретения. Ну и каковы ваши впечатления, господин флаг-офицер? Беспроводная связь флоту необходима, но дальность устойчивой связи слишком мала, повторил претензии флотский представитель. Вообще-то дальность зависит от мощности передатчика и чувствительности приемника, а также от антенны. К примеру, поднимите антенну выше и дальность увеличится. И потом это же первый, еще очень сырой образец. Его надо дорабатывать, как постоянно совершенствуют паровой двигатель. Обратите внимание, господин Бергард, вон на тех двух господ ученых, что очень увлеченно беседуют друг с другом. Я не слишком ошибусь, если скажу, что именно сейчас они обсуждают технические возможности увеличения дальности приема и передачи нашего радиотелеграфа. Флаг-офицер глянул в указанном направлении. Вы имеете в виду профессора Попова Александра Степановича и вашего помощника, уточнил Бергард. Совершенно верно, подтвердил я. Можете подойти к ним и послушать, если вам интересны технические подробности. «Пожалуй, я так и сделаю», — сказал тот, и направился было к Попову с Черниковым, но я его притормозил. «Господин флаг-офицер, когда будете составлять отчет, помните, что пройдет буквально 3-4 года и подобное устройство будут стоять на большинстве военных кораблей Великобритании. Вы полагаете?» «Я не полагаю, я знаю», — ответил я. Эбергард внимательно посмотрел на меня и, ничего не ответив, двинулся к заспорившим друг с другом, Попову и Черникову. Я поглядел ему вслед, надеюсь, что немного посодействовал положительному отчету флаг-офицера, знать бы еще, что это за зверь такой на флоте, о нашем радиотелеграфе. Ко мне же подошел наш куратор от департамента полиции Иван Николаевич Прудников. С довольным видом кота, объевшегося сметаной, он спросил: «Ну что скажете, Алексей Сафронович, о нашей Академии наук и академиках? Наверняка, перед учеными ведомства поставило себе в заслугу факт того, что нашли талант в моем лице и вызвали в столицу. Он явно был доволен собой, и теперь напрашивался на похвалу. Впрочем, вполне заслуженно. Именно он проделал всю работу по организации показа нашего радиотелеграфа в этих стенах. Нужно его за это поблагодарить. Мне не трудно, а ему будет приятно. Прежде всего, я должен выразить вам глубокую благодарность за ваши хлопоты. Без вашей помощи у нас вряд ли что-нибудь получилось. Теперь дело за малым, дождаться положительного отзыва от ученых мужей о нашем изобретении», — сказал я. «Вы, я вижу, сомневаетесь. Зря. Хвалебный отзыв я вам не обещаю, но положительные господа академики дадут», — ухмыльнулся тот. «Однако, похоже, что господин Прудников крепко держит кого-то из ученых мужей за причинное место. Оно и неудивительно, ведь кто такие господа академики по своей политической ориентации? Почти все они интеллигенты и либералы, а значит, так или иначе замечены в симпатиях к демократическим ценностям и к людям их проповедующим. А Иван Николаевич Прудников, как представитель департамента полиции, видимо, общался с представителями науки на коротке. Вон, как ухмыляется держиморда царская. А вот за это, Иван Николаевич, кроме моего в высшей степени похвального отзыва вашему начальству, будет от меня вам отдельная благодарность. Вы случаем не охотник, да вы никак мне взятку собираетесь дать и, похоже, борзыми щенками», — уже откровенно засмеялся Прудников. «Не трудитесь, я не охотник, и взяток не беру. Вы лучше скажите мне откровенно, для чего вы пулемет приобрели, а то мне отчет писать, а я в сомнениях. Ох, не прост наш куратор. Если в департаменте полиции служат такие молодцы, то, как они допустили, или правильнее сказать, как допустит такого разгула терроризма в империи? А впрочем, это не мое дело. Но про пулемет Ивану Николаевичу рассказать придется. Я полез в карман и достал несколько фотографий нашего первого самолета. Вот, взгляните, Иван Николаевич», — подал фотокарточки куратору. «Этот агрегат называется самолет, и он, знаете, уже летает. Несмотря на некоторую неказистость и хлипкость аппарата, это боевая машина, и она должна быть вооружена. Вот на нее я и хочу приспособить пулемет. Тот внимательно рассмотрел фотографии, особенно пристально изучил ту, на которой запечатлена была наша пилотесса без шлема и очков. Отдав мне фотографии, спросил: «С кем же вы собрались воевать на этом вашем самолете? В будущем, с такими же самолетами противника, а сейчас с дирижаблями и воздушными шарами?» И пояснил свою мысль: «Нечего им с высоты за нашими войсками наблюдать». «С дирижаблями?» – удивленно произнес Прудников. «С дирижаблями», – подтвердил я, подумал и добавил: «Дирижабль – это огромный сигарообразный аппарат, наполненный водородом и предназначенный для перевоза людей в мирное время или бомбардировки городов во время войны. Как вы думаете, если эту громадную колбасу, наполненную водородом, обстрелять зажигательными пулями, что произойдет?» «И что же произойдет?» — поинтересовался Прудников. «А произойдет большой бабах, поскольку водород — это очень горючий газ». «Вот даже как?» — вдруг нахмурился Иван Николаевич. «Расскажите мне вечерком подробнее про эти дирижабли и зажигательные пули, а то я совсем не слышал про эти технические новинки. И дайте-ка одну фотографию вашего самолета, к отчету приложу». Я снова подал ему все фотографии. Он снова внимательно пересмотрел все, задержавшись на фото с Катькой, но выбрал тот снимок, где наш самолет был запечатлен сбоку и без нас. «И куда же здесь вы хотите приспособить пулемет?» — спросил он, показав мне выбранную фотокарточку. «Пока не знаю», — честно ответил я, — «но поставим обязательно, если не на этот, то на следующий, уже более надежный образец». Прудников кивнул и положил фотокарточку в карман. «Ну что же, будем надеяться, что и департамент полиции не подкачает и доведет до первого лица в государстве, что самолетостроение — это очень важно». А между тем время шло, и мне была непонятна эта медлительность нашей государственной машины. Если мои предсказания некоторых событий, касающихся членов августейшей фамилии, и наши технические новинки царя не заинтересовали, то нафига, спрашивается, меня из Барнаула дернули? Ладно, одного меня, так еще целый цыганский табор пришлось в столицу везти. А впрочем, какая-то польза есть. Вон, вполне здоровый Георгий Александрович успешно осваивает наш летательный аппарат и, похоже, вовсю пытается охмурить свою инструкторшу. А та вполне благожелательно относится к этим попыткам. Я попытался поговорить с самой Катюхой, но получил резкий и неожиданный отпор. Мне очень ядовито посоветовали не лезть не в свое дело и разбираться со своей старухой. Это она имела в виду Сару Серафиму. Пришлось разговаривать с Феодорой Савватеевной. Но и здесь я получил отворот-поворот. «А что ты хотел?» — сухо сказала ведунья. «Ведь ты же сам ее на этот путь направил». Девка силу свою почувствовала. «Вот и играет». «Ага, играет. Того и гляди доиграется», — пробурчал я, осознавая, что в словах ведуньи есть изрядная доля истины. «А вот этого не бойся. Ничего страшного с ней не произойдет, даже если не устоит перед царевичем. Может быть, это будет и к лучшему. Или ты имеешь на примете для сельской девушки кандидатуру лучше, чем молодой и симпатичный великий князь?» Последние два слова она выделила очень мощной интонацией, напомнив, что живем мы в сословном обществе. «Боюсь, что замуж ей выходить-то ни за кого». «Это почему же?» — попытался оспорить я это странное заявление. «А ты сам подумай, а ведь Савватеевна, пожалуй, права. Даже если и кто найдется, то вряд ли Катюха будет долго терпеть ограничения, которые накладывает замужество. По крайней мере, я никак не могу представить нашу валькирию замужней дамой, обремененной детьми». Решив, что в данном случае от меня ничего не зависит, сказал: «Ну если так, то вы тогда хотя бы подлечите его высочество, а то у него с легкими что, то, уже», — усмехнулась ведунья. «Что уже?» — затупил я. «Уже подлечили. Екатерина ему диагноз поставила и ко мне привела. Я ему, как ты выражаешься, ауру подправила. Теперь понаблюдаем, если надо будет, то ларец к нему применим. Вы такие умнички», — восхитился я. «Вот бы еще папашу его подлечить, пока не приглашали. Если пригласят, то и его полечим», — заверила ведунья. «Ну что же, даже если у меня ничего не выгорит с госзаказом на производство моторов и радиотелеграфа, то одно то, что Георгий Александрович туберкулезом не заболеет и не умрет в 28 лет, уже результат. На мой взгляд, он гораздо лучше подходит на роль императора всероссийского, чем охотник на кошек и ворон цесаревич Николай. Если их папашу подлечить не удастся, то придется подумать, как Георгия на престол посадить. Ладно, это пока не горит. Где-то через неделю после встречи с Хруновым в магазине Гера Шуля, Прудников сообщил мне, что тот ищет со мной встречи. Вторая волна моей славы изобретателя радиотелеграфа в газетах подействовала. Похоже, созрел хлопец. Встречу я назначил в одном из ресторанов, куда пришел заранее вместе с Архипкой и Петькой Кожиным, которые расположились за соседним столиком. Фрол Никитич появился в оговоренное время и тоже не один. К немалому моему удивлению, его сопровождал Прохор Шаркунов с тремя быками. Хрунов подсел ко мне, а Щелкан с командой приземлились неподалеку. «Вы сегодня охраной, господин Хрунов». После необходимых приветствий констатировал я увиденное. Хрунов досадливо глянул в сторону Щелкана и вяло махнул рукой, давая понять сугубую незначительность данного факта. Расспрашивать его я не счел нужным, и, подозвав официанта, спросил у Хрунова, что будете пить, господин Хрунов, коньяк или водку, а может вина заказать. Говорят, тут есть хорошее грузинское вино. Грузинское, удивился золотопромышленник. Нет, вина не надо. Ну тогда коньячку, любезный, обратился я к официанту. Подай нам бутылку коньяка и закуски, на твое усмотрение. Угодишь, чаевыми не обижу. Официант унесся выполнять заказ, а я спокойно стал рассматривать сидящего напротив. Тот, видимо, сам до конца не понимал, что он конкретно от меня хотел добиться и поэтому был не совсем в своей тарелке. Он несколько из-под лобья смотрел на меня и, похоже, не знал, с чего начать. «Что, Фрол Никитич, деньги вас уже не радуют?» Неожиданно задал я нелепый вопрос. Тот с изумлением на меня уставился и, наконец, произнес: «С чего вы это решили?» «Я не решил, я всего лишь предположил», и постарался обаятельно ему улыбнуться. Хрунов хотел было что-то сказать, но тут появился официант и поставил на стол коньячные рюмки и нераспечатанную бутылку коньяка. Он вопросительно на меня глянул и, кивнув ему, я сказал: «Обслужи нас, любезный». Тот ловко открыл бутылку и наполнил наши рюмки примерно на треть. Следом с подносом подошел другой халдей и расставил закуски. «Благодарю, любезный», — сказал я первому официанту и добавил: «Дальше мы сами. Ну, за знакомство». Поднял рюмку я. Хрунов молча взял свою, и мы выпили за знакомство. Закусив, я ответил на его немой вопрос по поводу денег. «Видите ли, уважаемый господин Хрунов, предположение отсутствия у вас радости от денег я сделал не на пустом месте». Тот буравил меня своими неопределенного цвета глазками и ждал продолжения. Я не стал его томить и продолжил: «Денег у вас сейчас очень много, и вам они теперь достаются без особого труда. Не так ли?» «Ну, не совсем так. А, впрочем, продолжайте». Откинувшись на спинку стула, с интересом произнес он: «После нашей встречи в магазине господина Шуля, я навел о вас справки и выяснил, что в последнее время вы очень странно себя ведете. Пьете много, деньгами сорите и даже на дуэли с бывшими офицерами стреляетесь. Одни ваши золотые визитки чего стоят? Кстати, не покажете ли их мне? Любопытно, знаете ли». Хрунов откровенно ухмыльнулся и, вынув из кармана портмоне, покопался в нем и протянул мне золотую пластинку с выдавленной надписью. Я повертел в руках это ювелирное изделие и попытался вернуть владельцу. «Оставьте себе», — сказал он, — «и продолжайте». «Благодарю». Я положил визитку перед собой и продолжил: «Вот на основании этих сведений и некоторых статей в московских газетах, я сделал вывод, что вам, господин Хрунов, стало скучно простое зарабатывание денег. Душа просит чего-то большего, но вы пока не можете определиться, что вам надо. А не слишком ли ты молод, чтобы так рассуждать?» Снова уперся в меня тяжелым взглядом Хрунов. «Вы знаете, уважаемый господин Хрунов, в этом мире все относительно. Вам только кажется, что я слишком молод для подобных размышлений. Но ваш случай многократно описан в нашей и мировой литературе, и я, несмотря на мою кажущуюся молодость, кое-что читал и многое из прочитанного усвоил». Немного помолчав, я добавил: «Ну, так как я прав в своих рассуждениях о вас, ГМ, предположим, что кое в чем вы правы, тогда вы, господин Хрунов, обратились по адресу. Если вы примете участие в моих начинаниях, то скучно вам не будет, и более того, вы будете иметь все шансы вписать свое имя в историю не только России, но мира». «Это как же?» — скептически произнес тот. «А мы будем делать то, что в мире пока еще никто не делает. Ваш радиотелеграф, что ли?» Скептически осведомился Хрунов. «С радиотелеграфом не так все однозначно. Его сейчас изобретают во многих странах. Мы, конечно, займемся и радиотелеграфом, если от государства будет такой заказ, но главное, мы будем строить самолеты». «Самолеты?» – удивился Хрунов. «Летательные аппараты тяжелее воздуха. Они двигаются благодаря моим новым двигателям, а в скором времени будут обгонять любую птицу. Вот на таких мы уже летаем в Барнауле». Я вынул из кармана фотографии и положил их перед ним. Тот довольно долго их рассматривал и, отложив их в сторону, поднял голову. «Я смогу научиться на этом летать?» – спросил он. «Это была победа. Теперь независимо от решения императора российскому воздушному флоту быть. Воздушные шары в том или ином качестве в разных уголках земного шара были известны очень давно. Для Алексея Щербакова и его современников важны недавние примеры использования. Так, во время гражданской войны в США, воздушная разведка применялась очень активно. Корпус воздушных шаров возглавлял в 1861 году воздухоплаватель, ученый и изобретатель Тадеуш Лау, считающийся отцом военно-воздушной разведки в США. HTTPS Army Standard RUNEVS 20 185 161 651 W1 DOM HTML. Привязные шары французы применяли в период военных действий в Тонкине в 1884 году, а в 1870-1871 г.г. При осаде пруссаками городов Париж и Ницце уже применялись воздушные шары и аэростаты для воздухоплавания. Из осажденного Парижа выпущено около 65 аэростатов. 7 аэростатов из 65 пропали, 2 унесено в океан, а 5 захватили пруссаки. На аэростатах из Парижа вылетели 164 человека, в том числе премьер-министр Франции Гамбетта. Было отправлено 25 МЛН, писем общим весом около 10 тысяч кг и вывезено 380 почтовых голубей, из которых 57 возвратились в Париж с большим количеством депеш. Из Ницце отправлено 40 аэростатов, каждый из них брал по 5 тысяч писем. Не долетело по назначению 6 аэростатов. http://airforce.ru/history-romanov-chapter-1-page-2-htm. Француз Анри Жиффар сконструировал первый дирижабль, на котором изобретателю удалось подняться в небо в 1852 году и пролететь около 28 км с максимальной скоростью 8 км в час. Однако, дирижабли с паровым двигателем так и не прижились. Поэтому на протяжении длительного времени перелеты с применением дирижаблей совершались достаточно редко. Следующее значимое событие произошло только 19 октября 1901 года, когда французскому воздухоплавателю удалось облететь Эйфелеву башню на своем 33-метровом дирижабле со скоростью около 22 км/ч. Это событие стало настоящей сенсацией тех времен. https://www.xpsomlivyftpitskak Появились дирижабли и почему мы сегодня на них не летаем HTML. Россия неуклонно продвигалась по пути создания собственных воздушных сил. За время существования комиссии 1871-1876 г.г. были созданы первые отечественные привязные аэростаты, подготовлены первые военные воздухоплаватели и произведены успешные опыты ведения воздушной разведки и использования летательных аппаратов в интересах полевых войск. Однако отсутствие центрального руководства и кадровых структур воздушного флота не позволило русскому командованию применить военные аэростаты в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов при наличии имевшихся на тот момент воздухоплавательных средств. http://www.rutransport.aviacia-aviacia-космонавтика 2002-08-P2-PHP. В 1885 году в Петербурге также была создана отдельная воинская часть под названием «Кадр военных воздухоплавателей», выделенная из состава гальванической роты гвардейского саперного батальона, имевшего опыт работы с привязными воздушными шарами. Ее возглавил энтузиаст военного воздухоплавания молодой русский офицер, поручик А.М. Кованько. В 1890 году кадр военных воздухоплавателей был переформирован в учебный воздухоплавательный парк. HTTPS Military Vickery 1-3130. Про дирижабли мы знаем в первую очередь благодаря Первой мировой войне и вкладу Германии в развитие этого вида воздухоплавательных аппаратов. Ведь так можно было бомбить заносчивых англичан. HTTPS.ru Wikipedia.org Вики Имперские военно-воздушные силы Германии. Также помним про трагедию самого большого дирижабля «Гинденбург» в 1937 году. https://ru/wikipedia/wiki/гинденбург/дирижабль. Строились дирижабли в Российской империи и в СССР. https://ru/wiki/победа/дирижабль. https://ru/wikipedia/wiki/СССР в 12 бис Патриот. Глава 26. С Хруновым мы просидели за столиком в ресторане почти час. После его вопроса о возможности самому порулить самолетом, мне пришлось заверить его, что это вполне возможно и что лично я на самолете уже летал. Сказал также, что занятие это, хотя и кажется на первый взгляд опасным, но если подходить к этому делу основательно, то риск разбиться не слишком большой. «А девка тоже летает на самолете?» – спросил он, указывая на фотографию нашей Валькирии в пилотском кресле. «Летает», – заверил его я, – «и у нее это очень хорошо получается. Это она царского сына летать учит?» «Учит, но не на самолете. То, на чем они с его высочеством летают, называется паралетом. Кстати, можем и вас на паралете покатать. А чем самолет от этого паралета отличается?» — полюбопытствовал Фрол Никитич. «Устройством. Но главное отличие в предназначении», — ответил я. «В предназначении?» — с недоумением произнес Хрунов. «Паралет – это игрушка для богатых молодых людей, которым хочется пощекотать свои нервы. Самолет же – серьезная машина и прежде всего боевая, но может иметь и гражданское применение. Например, если вы на некоторых своих далеких приисках сделаете взлетно-посадочные полосы, то можете без особого труда туда добраться. Ведь скорость нашего первого самолета около 100 верст в час, следующий же будет летать быстрее». Хрунов задумался, вертя в руке рюмку, куда я плеснул изрядную порцию коньячка, затем залпом выпил благородный напиток, покопался вилкой в закуске и произнес: «Ну что же, я, пожалуй, готов поучаствовать в ваших делах, только у меня есть к вам один вопрос». «Вопрос?» — переспросил я и добавил: «Ну, если есть вопрос, то вопрошайте». Юмор мой Хрунов не оценил, но вопросом ошарашил. «Это ты Ефима Голубцова ограбил?» — вперил он взгляд своих глазок в мою физиономию. «Нифига себе вопросик, неужели до чего-то докопались?» Аж сердце ёкнуло. «А впрочем, чем мне это грозит?» «Да ничем, особенно после такого заявления. А вот Хрунову эти знания могут обернуться боком. Я ведь не христианский праведник, чтобы щеки для битья подставлять. Одним покойником больше будет на моей совести. Так и что, жаль, если не удастся воспользоваться его деньгами». «Ну, так я и не особо рассчитывал». Все эти мысли пронеслись в голове мгновенно. Надеюсь, что это никак не отразилось на моем лице. Я, не спеша, выпил коньяк, закусил долькой лимона и, подняв взор на внимательно смотрящего на мои неспешные действия Хрунова, спросил вполне равнодушно: «Что это на вас нашло, уважаемый? Откуда такие дикие фантазии? Или вам их Щелкан нашептал?» Кивнул я на столик, где сидел упомянутый Щелкан со своими быками, и они пялились на меня во все глаза. «Щелкан, ты его знаешь?» — насторожился Хрунов. Я ухмыльнулся и, глядя ему в переносицу, сказал намеренно жестко: «Видите ли, уважаемый господин Хрунов, в последние 3 года разные нехорошие личности несколько раз пытались меня убить. Пришлось заняться обеспечением собственной безопасности. И когда мы заметили, что за моими родственниками, приехавшими в Барнаул из Томска, таскаются подозрительные люди с повадками уголовников, то проследили за ними, послушали их треп друг с другом и установили, что это некто Прохор Шаркунов, с погремухой Щелкан, пытается что-то про меня и какого-то Сивого вызнать. Поскольку нам особо скрывать было нечего, то мы их не трогали, но без внимания не оставляли. А вот теперь вижу, что это были ваши люди». «Не мои», — поморщился Хрунов. «Это Ефима люди. Что вассал моего вассала, не мой вассал», — процитировал я средневековое изречение. «Мне, уважаемый, без разницы, чьи это люди, ваши или Ефима. Главное, они, чтобы они держались от меня подальше и не лезли в мои дела». «А разве Ефим Голубцов в твои дела лез?» — набычившись, спросил Хрунов. «Так, уважаемый, что-то наш разговор не туда зашел. Если у вас есть, что мне предъявить, то предъявляйте, а не пересказывайте нелепые домыслы ваших клевретов. Если уж на то пошло, то у меня есть, что предъявить и вам, и вашему Голубцову, будь он жив. Предъявить мне?» — вдруг вскипел Хрунов. «Ах ты, сопляк!» — стал приподниматься он со стула. «Сидеть!» — повысил я голос и холодно добавил: «Успокойтесь, уважаемый, вы же деловой человек, к чему эти половецкие пляски? Если вы думаете меня напугать, то совершенно напрасно. Я уже мало чего пугаюсь». Я говорил это, глядя на Хрунова своим фирменным взглядом, которого так боялся Мишеня Гуревич. Но Фрол Никитич был слеплен из более крутого теста и моего взгляда не испугался. Однако сел на место и, чуть помолчав, проговорил: «Прошу прощения, господин Щербаков», — вспылил. Я кивнул и продолжил тем же холодным тоном: «Не хотел я, уважаемый Фрол Никитич, говорить об этом, но придется. Хочу, чтобы не осталось между нами никаких неясностей. Вам знакомы такие прозвища, как Рябой и Голован?» «Вижу, что знакомы. Так вот, оба они умерли буквально у меня на руках». Я глянул на Хрунова и криво ухмыльнулся. Похоже, что моя ухмылка очень не понравилась Фрол Никитичу. Он вдруг помрачнел и непроизвольно сжал зубы. «Перед смертью они мне много чего рассказали друг о друге и вашем помощнике, Ефиме Голубцове. Очень, знаете, их рассказ меня впечатлил. Прямо захотелось и с Ефимом Голубцовым побеседовать. Мне не удалось его встретить в Барнауле. Я даже было хотел в Томск наведаться, но, трезво поразмыслив, от этой идеи отказался. И знаете почему? Похоже, что мой визави знать это совершенно не хотел, но я, тем не менее, с некоторым пафосом продолжил. Я решил прошлое оставить в прошлом, жить настоящим и думать о будущем. Я не призываю вас следовать по этому пути, и у вас есть выбор. Вы можете стать моим врагом и вредить мне, можете плюнуть и забыть о моем существовании, а можете стать другом, и вместе мы свернем горы, ну или создадим авиапромышленность. Выбирайте. Только помните, что те, кто пытается мне вредить, долго не живут, а друзей я никогда не бросаю и не предаю. Засим, разрешите откланяться». Я оглядел зал и, увидев официанта, позвал: «Любезный». Рассчитался за все и, оставив щедрые чаевые, двинулся на выход. Проходя мимо столика, где расположились охранники Хрунова, произнес негромко: «Щелкан, рот закрой». Не обращая внимания на удивленную гоп-компанию, вышел из ресторана. Лишь зайдя за угол и убедившись, что меня никто не преследует, немного расслабился. Да, Фрол Никитич Хрунов — это не Михель Гуревич. Этот ни взглядов, ни прямых угроз не пугается, сам кого хочешь напугать может. Интересно, что он и его клевреты сейчас в ресторане делают. Скоро узнаю, ведь Архипка с Петькой за мной не пошли, а как было заранее обговорено, остались в ресторане понаблюдать. Так что расскажут. Поймав извозчика, отправился в гостиницу. Нужно было переодеться. Разговор с Хруновым дался мне нелегко. Я, конечно, держал марку, изображая из себя неимоверную круть, но рубашка на спине была мокрая от пота. Жаль, конечно, что эта сибирская акула сорвалась с крючка. Очень его денежки могли бы ускорить работы по созданию нормального самолета. Но, как говорится, на нет и суда нет. Я все-таки надеюсь, что удостоюсь аудиенции у государя-императора, и мне удастся добиться государственного финансирования работ, что по радиотелеграфу, что авиации. Но что-то последнее время я надежду встретиться с первым лицом империи стал терять. Я тут наванговал кое-чего, но, видимо, мои предсказания царя не слишком впечатлили. Хотя наследнику престола Николаю Александровичу по голове саблей досталось. Еще бы знать, как сильно ему прилетело. Будем надеяться, что прилетело изрядно. А впрочем, если, конечно, удастся Савватеевне подлечить действующего царя-батюшку, то и выздоровление наследника от травмы будет бедой небольшой. Забавляясь подобными размышлениями, походил по своему гостиничному номеру, в ожидании новостей от Архипки с Петькой. Не дождавшись, решил заглянуть к своим инженерам. Тех на месте не оказалось. Черников пропадал в лаборатории Попова, а неразлучная троица Ярошенко, Гехт и Сухов были на нашем аэродроме, где вместе с Катькой Балашовой учили летать на паралете высочества и его двоих свитских, Зубова и некого Бильского. Вспыльчивый Голицын на аэродроме больше не появлялся. Сильно подозреваю, что последний имел нелицеприятную беседу с Мещеряковым, а то и с самим дурного Петром Николаевичем. До меня тоже довели через нашего куратора Прудникова, что и мне нужно как меньше мелькать в обществе аристократических друзей великого князя, ибо дерзок и невоздержан в высказываниях. И слава богу, не слишком-то большое удовольствие общаться с этими мажорами, изнывающими от безделья и ищущими приключений на свою пятую точку. В дверь номера постучали, и это явно не Архипка, тот бы ввалился безо всякого стука. Я открыл дверь, в коридоре стоял наш куратор, посторонился и впустил его в номер. Войдя, тот с интересом осмотрелся и сказал: «Тесноват номерок-то ваш, Алексей Сафроныч, мне приемы не устраивать, а для нормальной жизни здесь все есть». «Да, пожалуй, уже и домой пора в Барнаул», — намекнул я представителю департамента полиции, что теряю здесь время понапрасну. Вы, Иван Николаевич, ко мне по делу или так, поговорить зашли? Не буду от вас скрывать, что разговоры с вами и есть одно из составляющих моих дел. Но я пришел не только кое о чем вас расспросить, но сообщить вам приятное известие. Неужели уже время аудиенции назначено? Эки вы быстрый, господин Щербаков, засмеялся куратор. Нет, про аудиенцию мне ничего не известно, но государем вам пожаловано личное дворянство. Указ подписан, соответствующие бумаги будут вам вручены чуть позже. Так что я вас поздравляю, благодарю. Без особой радости ответил я. Дворянство это, конечно, неплохо, но лучше бы государь деньжат на производство самолетов подкинул. Не вижу радости на вашем лице, ухмыльнулся Прудников. Да нет, я рад, вяло запротестовал я. Теперь, значит, я обязан с любым высокородным балбесом, который, страдая от безделья, вызовет меня на дуэль, стреляться, иначе урон чести, так что ли?